это я понимаю, славянская сила. Спокойно, по моей команде. Вы готовы? И сейчас я предлагаю сделать небольшую передышку. И сейчас для вас мы исполним песню, медленную композицию, которая называется